Глава вторая. Живет он в Скарборо, невысокий, худосочный парень, ростом не больше 5 футов 5 дюймов, темноволосый, темноглазый, на висках седина, возраст не старше 40. Кожа мягкого кофейного цвета, на дворе осень, но не холодно, а он облачается в широкую парку с капюшоном на меху. Мы собираемся в ресторан. Лицо выразительное. Говорит быстро, размахивает руками, но ни одного пустого слова. Все по делу.